но, почувствовав неловкость из-за того, что Устименко два раза сорвался, спрыгнул вниз и подсадил своего шефа, сам забрался на свое место окончательно и предложил поесть. У них было 4 луковицы, хлеб и вареная курка, купленная на каком-то тихом полустанке. Были еще и огурцы в кабинете. «Ей-богу, я пьяный», — сказал Саинян, когда поезд тронулся. «Или это водка такая крепкая?» «Просто вы пить не умеете с видом заправского пивоти», — ответил Устименко. «У вас ведь в Армении вино и коньяк», — словно он и вправду помногу пивал коньяк, значительно произнес Вагаршак. «Сейчас бы еще рюмочку для завершения». Внизу заругались, поссорившись какие-то тетечки. Вагаршак, свесившись, сияя плотными зубами, румянцем, зрачками, произнес короткую речь о преимуществах доброго мира над злой ссорой. «А ты кто такой?» — спросила одна из воюющих сторон. «Ты что за указчик? Вот надеру уши!» У Вагаршака, правда, были довольно большие уши. «Не говорите так, кузина Бетти!» — сказал все больше и больше пьянеющий Саинян. — Вы делаете мне больно, дорогая. — Бетти! — осведомился из прохода чей-то громыхающий бас. — Бетти! Ты как это можешь подкуда выражаться? — Но это как ты Диккенса, — возразил Вагаршак, — это литература. Тогда тот, который обиделся на слово «Бетти», протянул огромную человеческой длины лапу и попытался стащить кроткого Саиняна вниз для надлежащей расправы. Но Устименко стукнул по лапе своей инвалидной палкой, и в вагоне наступило короткое и устрашающее молчание. Потом обладатель громыхающего баса, тощий и рыжий, сильно выпивший мужик, скинул в себя драный полушубок и, оставшись в застиранной гимнастерке с двумя рядами орденских планок на груди, пошел в решительное наступление, для чего уперся сапогами в нижние скамейки и, ощерившись, рывком ухватил Устименко железной лапой у самого запястья. Но в это же мгновение притих, отпрянул, опять нагнулся к Владимиру Афанасьевичу и не то чтобы заговорил, а совершенно уж вне себя загремел. «Майор! Ёрш твою перетак! Товарищ Устименко! Луска, падай в ноги! Падай себе, говорю!» Трещинку выпуская запястье своей лапищи, похожей на сработавший каптан для медведя, сапогон в это время пинал свою супругу, который только что защищал от неслыханного вагаршаковского оскорбления, и в выступлении ума кричал ей, чтобы и в ноги падало, и самогонку вынимало, и какое-то тое стало, и чтобы стелило стол, и чтобы ерш твою перетак был гвардейский порядок. Ничего не понимающий, Владимир Афанасьевич был уже братскими, дружескими, нежнейшими руками стащен вниз, оскорбитель Вагаршак оказался там же, чужие из этого жаркого отделения вагона были изгнаны, кто честь, а кто в толпе, и только после всего вышеописанного два доктора поняли, в чем суть происшествия. Оказалось, что еще в 43-м этот дядечка воевал в морской пехоте, был тяжело изувечен, и лишь стараниями Ашхен Аванесовны и Устименки возвращен к жизни. Мама Оганян, сияя всей своей поросшей щетиной физиономии, говорил бывший старшина второй статьи. «Да я ж к ней в Армению еще кабанчика свезу, погодите, подымется из руинов наш светлый путь. Я в Армению поеду, и ей, старушечке, детишка свезу на поклон, которые все как цветочки при ней расцветают. Лушка, ты знаешь, кто он?» — гремел бывший морской пехотинец, указывая на Устименко кривым огромным пальцем. «Он нам отец, и он наших деточек не дал фашисту посиротить». Их стоял ужасный, восторженный. Другие бабы, стоявшие в проходе, тоже плакали. Может, думая, что случится на военной дороге из спокойных мужей такой вот Устименко, и не были бы они вдовами. Нашелся в вагоне бывший военный фельдшер, который бочком-петушком втерся в компанию, выпивал, закусывал и говорил значительно: «Я так скажу, ежели где антисептику блюли, иди ты со своей антисептикой», — громыхал бывший морской пехотинец, — «отзынь ты от нас, посторонний личность». Бывшая Бетти